Повесть называется «Последний Каин», часть первая. Привет, актеры! Я из тех, кто живет по ту сторону глазка видеокамеры. Человек-невидимка, почти нереальный оператор программ реалити. Знакомлюсь так, для проформы, не рассчитывая, что запомните. Трудно представить, насколько быстро вы забываете о моем присутствии. Поначалу еще оглядываетесь, поеживаетесь, придерживаете язык, но ненадолго. Дня не проходит, как я становлюсь в ваших глазах призраком, прозрачной субстанцией, ничем. И тут уже вы разом перестаете поеживаться и развязываете не только языки, но и мешки со всей своей требухой, включая самую неприглядную. В этом смысле я немножко похож на Бога, не правда ли? Он столь же непрерывно наблюдает за нами, и мы столь же легко игнорируем его пристальное внимание, пока дело не доходит до неприятностей. Тут уже приходится хвататься за любую соломинку, в том числе и за оператора. А при чем тут оператор, господа? Оператор всего лишь снимает, так что, пожалуйте, выплывать самостоятельно, будьте так любезны. Не подумайте, что я претендую на божественность или, напротив, жалуюсь на отсутствие должного уважения к моей скромной персоне. Нет, все так и должно быть. У каждого есть определенное место в производственном процессе программы реалити или, скажем, фильма, или просто жизни. Кто-то выкабенивается перед камерой, кто-то снимает, кто-то монтирует, а потом все вместе смотрят, что получилось, наивно рассчитывая увидеть нечто новое. Так вот, я снимаю. Наверное, поэтому у меня не слишком ладится с содержательной частью личной программы. Ну, там, с семьей, дружбой и прочими драм-сюжетами. Постоянно верчу головой, стараясь определить, с какого ракурса лучше взять ту или иную сцену с собственным участием. Понятно, что это порождает излишнюю рассеянность в общении с другими. И другие, естественно, обижаются. Рожденный ползать с видеокамерой не может изображать полет столь же достоверно, как это делают реальные актеры. В общем, живу я один. Весь в работе, можно сказать. А когда работы нет, места себе не нахожу. Судьба оператора, ничего не попишешь. Тот звонок, с которого все началось, прозвучал именно в такой момент. Предыдущий проект закончился. Я сидел без дела и был заранее готов на любую халтуру, лишь бы хоть чем-то себя занять. «Господин Селифанский?» По напористой интонации я сразу определил, что говорит продюсер. Они всегда произносят фразы так, словно толкаются локтями. «Насколько я понимаю, вы сейчас свободны для предложений?» Нерешительно протянул я. «Не терплю, когда меня толкают локтями, хотя бы и только словесно». «Вот и прекрасно!» – жизнерадостно воскликнул продюсер. «Тогда я к вам заеду. Прямо сейчас вас устроит?» Я не успел ответить, потому что он и не думал дожидаться ответа. Звонок в дверь раздался 5 минутами позже. Продюсер был молод, но не юнец. Невысок, но и не из малорослых. Одет модно, но с известным консерватизмом. «Господин Селифанский?» «Вы уже спрашивали по телефону», — отвечал я, нарочито неприветливо. «Зачем повторяться?» Он рассмеялся, потирая руки и покачиваясь с пятки на носок, причем глаза в смехе участия не принимали, а бесцеремонно ощупывали сначала меня, а затем мою мансарду-студию, загроможденную аппаратурой, мотками кабелей, стойками, треногами и пустыми коробками из-под пиццы. Его глаза вообще словно бы жили отдельной самостоятельной жизнью. Не слишком соотносясь с остальными деталями и частями вошедшего господина. Но соображения цельности будущего партнера и работодателя меня мало заботили. Главное, что там в глазах ярким пламенем горел огонек одержимости. И это не могло не радовать. Ведь одержимость – непременное качество настоящего продюсера. Чем обязан? «Меня зовут Пол. Пол Чичков», – сказал он, переходя с английского на русский, что сделало фыкающую англоизацию фамилии еще более неуместной. «У меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Звучит устрашающе», – усмехнулся я. «Но я всего лишь бедный израильский оператор. Вы не сможете подложить в мою постель отрезанную голову любимой лошади. Из домашней живности в моем родовом поместье остались разве что крысы. Так что давайте ближе к делу, господин Чичиков». «Чичков», — мягко поправил он. «А вообще-то зовите меня просто Пол. Без церемоний. Я читал ваше резюме. Кстати, там не указано имени». Я пожал плечами. «Зачем оператору имя, если оператора все равно никто не замечает? Зовите меня просто господин Селифанский, без церемоний». Чичков снова рассмеялся. На этот раз даже глаза улыбнулись, на секунду притушив свой сумасшедший пожар. Похоже, я ему понравился, что, собственно, и требовалось. Он отвернулся и принялся кивать в такт собственным мыслям, смешно подергивая правой щекой. Самые характерные жесты люди совершают именно в состоянии задумчивости. Поверьте глазу опытного оператора. Наконец Чичков перестал кивать и снова взглянул на меня. «Речь идет о реалити-шоу», — пояснил он. «В России оно называется «Последний герой», у вас «Выживание», в американском оригинале «Уцелевший». «Окей, окей», — кивнул я, — «нет проблем». Мне все равно, как это называется. Главная работа знакомая. Где съемки? Когда? Сколько операторов? Оператор один, сказал он. И это вы. Тут я, конечно, изумился. Хотя давно уже привык к тому, что безумнее продюсеров бывают только режиссеры. Да и то редко. Один? Так не получится. Нужно минимум 10. Чичков потрепал меня по плечу. «Я уверен, что вы справитесь. Поставите столько камер, сколько понадобится. Дайте мне список любой аппаратуры, любой автоматики. Получите все, что надо, в лучшем виде. Подумайте сам, господин Селифанский. Разве это не заманчиво звучит?» Звучало и в самом деле заманчиво. Честно говоря, другие операторы всегда ужасно раздражают, особенно главный. Лезут с советами, с указаниями, а сами вечно норовят лажануться на ровном месте. Идиоты. И ведь действительно, если понатыкать много камер в нужных местах, да еще добавить к ним микрофоны, датчики, автоматику, вполне можно управиться и в одиночку. Правда, потом будет уйма работы при монтаже. Словно прочитав мои мысли, Чичков помотал головой. «О монтаже не волнуйтесь. Этим займется особая команда. Вот контракт». Он щелкнул замочками дипломата и извлек на свет договор. «Обратите внимание на гонорар, господин Селифанский». «О да! Такой гонорар было трудно обойти вниманием. Думаю, что, увидев подобную сумму, слетела бы со своей высокой орбиты самая элитная голливудская звезда. Я и в самом деле не мог отказаться от чичковского предложения, даже если бы и хотел. Но я и не хотел отказываться. Я согласился бы и на существенно меньшие деньги. Чем дальше, тем заманчивее казалась мне техническая задача работы в одиночку. Всегда приятно отчебучить что-нибудь рекордное в своей профессии, особенно за такие бабки. «Когда приступаем?» – спросил я, возвращая ему авторучку. Чичков посмотрел на часы. «Если не возражаете, прямо сейчас. Деньги пошли с момента вашей подписи. Машина ждет внизу, так что поторопитесь. Кастинг уже начался». Я не возражал. Мне не терпелось поскорее включиться в работу. Пока я собирался, Пол Чичков стоял у окна, подергивая щекой и задумчиво глядя на улицу. Кастинг для реалити-шоу – тонкое дело. Это вам не игровое кино, где достаточно просто удостовериться, что претендент хорошо проходит экран и умеет нужным образом кривляться, изображая страдания или счастье. В игровом кино все подчинено сценарию, от актера не зависит ровным счетом ничего. По сути, он не более чем безмозглый манекен, тряпичная кукла. В нужных местах ему говорят пустить слезу или, наоборот, заржать в голос, что он и воспроизводит с той или иной степенью достоверности. Иное дело реальности. Реалити. Почему, вы думаете, народ так западает на эти программы? Потому что народу обрыдло фальшь безмозглых манекенов. Ему хочется настоящей слезы и настоящего смеха. Конечно, в реалити-шоу тоже есть сценарий, режиссура и монтаж. Конечно, и там актерам диктуют тексты и действия. Но разница все же имеется, и немалая. Она заключается в том, что у актеров программы реалити есть какая-никакая свобода. Не слишком большая, но все же. Они имеют право понравиться друг другу. Или наоборот, поссориться и расплеваться, обругать за глаза, солгать в лицо, выругаться вслед, искренне улыбнуться, крепко обнять, погладить по плечу. Эти-то мелкие кусочки настоящего и нравятся зрителю, уставшему от постоянного тотального понарошку. Ведь понарошку подается ему повсюду, что в кино, что в новостях, что в спорте. Представьте себе пожизненное питание в столовой, где нет ничего, кроме макарон, серых, слипшихся, скользких. Вы стали бы жрать каждый день одну и ту же гадость? Странный вопрос. Конечно, стали бы. Голод не тетка. Но при этом чистили бы поваров, на чем свет стоит. Ладно, пусть будут макароны. Если на лучшее не наработали. Но отчего бы немножко не разнообразить? То есть не просто не досолить или переперчить, как обычно, а, скажем, какой-нибудь соусишко сообразить. Ну, хоть какой, хоть совсем бедненький. А? Ну, пожалуйста. Вот и получается, что кусочки настоящего в программах реалити – это как бы небольшой шлепок соуса в те самые чертовы полусъедобные макароны. Понятное дело, народ так и накидывается. Для настоящего нужна настоящая свара, настоящий конфликт. А для конфликта нужны соответствующие участники. Так что удачный кастинг тут жизненно необходим, что и говорить. Но всему, знаете ли, есть предел. Признаюсь, господин Чичков ухитрился удивить меня второй раз в течение одного часа. Случай небывалый. Когда выяснилось, что мы прямо из моего дома направляемся на аэродром, а оттуда арендованным самолетом на Кипр, я не смог удержаться от вопроса. «Послушайте, Пол, — сказал я, — не кажется ли вам, что за актерами нет смысла летать так далеко? Даю вам голову на отсечение, что можно с легкостью набрать пару сотен подходящих претендентов не отходя от дурацкого фонтана на улице Дизингов. Прежде чем ответить, Чичков окинул задумчивым взглядом двух массивных тихарей, пересевших вместе с нами из автомобиля в самолет. Тихарями я обычно называю телохранителей. По созвучности слов и по причине профессионально тихой прозрачности, роднящей их с моим ремеслом. Налюбовавшись на квадратные челюсти своих горилл, продюсер перевел взгляд на меня. Я мог бы поклясться, что в них появилось что-то новое, устрашающее. Должно быть, паук смотрит так на уже спеленатую муху. «Не могли бы вы мне напомнить, господин Селифанский?» — тихо произнес мой новый хозяин. «Вы кто?» Я понял смысл этого вопроса моментально. Я покраснел. «В самом деле, куда я лезу? Зачем?» «Извините, господин Чичков», — отвечал я поспешно. «Я оператор. Я не имею права вмешиваться в детали содержания». «Не только в детали», — он дернул правой щекой. «Вы не должны вмешиваться ни во что, кроме своих прямых обязанностей. Вы — мой глаз. Задача глаза — поставлять по возможности полную картинку, не более того. Если же вы полагаете иначе... Нет-нет, извините». Мне и в самом деле было ужасно стыдно за непозволительный срыв, в общем, абсолютно нехарактерный для моего обычного поведения. «Вы совершенно правы, господин Чичков. Я всего лишь оператор. Я повел себя непрофессионально. Этого не повторится. Обещаю вам. Зовите меня Пол». Он отвернулся к иллюминатору. Из кабины пилота слышались хриплые реплики диспетчера. Сесна заходила на посадку в аэропорту Ларнаки. У трапа в микроавтобусе нас поджидал еще один чичковский тихарь. Похоже, в этом проекте все было расписано чуть ли не по минутам. «Вы начнете снимать, когда мы поднимемся в номер», — сказал Чичков, откидываясь на спинку сиденья. «Думаю, для кастинга будет вполне достаточно той аппаратуры, которую вы захватили с собой». Я кивнул. Кастинг в гостиничном номере и в самом деле не требует многого. Две стационарные камеры плюс одна с руки. Справимся. Чичков довольно потер руки. «Вы помните, я говорил вам, что кастинг уже в разгаре?» «Я действительно успел уже подписать несколько участников. Они находятся в условленном месте сбора». Он покосился на меня, словно ожидая неуместных расспросов по поводу упомянутого места сбора. Но я молчал, помня свою недавнюю промашку. «Я здесь всего лишь оператор. Ни больше, ни меньше. Я глаз за объективом камеры». Чичков улыбнулся. «Я рад, что не ошибся в вас, господин Селифанский. Видите ли, поначалу предполагалось начать съемки прямо на острове, минуя кастинг. Но потом я решил, что процесс отбора тоже заслуживает внимания. Поэтому мы сделали небольшой крюк по дороге на Кипр, чтобы нанять вас, и как раз успели к намеченному времени». Он посмотрел на часы. «Мы будем в отеле через 10 минут, а участница придет еще через полчаса. Достаточно времени на то, чтобы расставить все эти ваши...» «Погодите», — перебил его я. «Вы сначала договорились с участниками, а потом поехали нанимать меня? А что, если бы я отказался? На поиски другого опытного оператора мог бы уйти не один час, если не день». «Нет-нет», — покачал головой Чичков. «Я бы не искал другого, господин Селифанский. Мне нужны были именно вы и никто иной». «Тогда вы не могли отказаться, господин Селифанский», — произнес он, внушительно наклоняясь в мою сторону. «Я не принимаю отказов». В салоне микроавтобуса воцарилась странная тишина, нарушаемая лишь рокотом мотора и деликатным поскрипыванием переднего сиденья, где разместился прилетевший с нами Тихарь. А может, это был вовсе не скрип сиденья? Да-да, это гораздо больше походило на сдавленный смешок. Я вытянул шею, пытаясь получше разглядеть чеканный профиль чичковской гориллы. Нет, лицо Тихаря выражало лишь полнейшее безразличие ко всему, кроме пунктов инструкции по отражению потенциальной угрозы. Наверное, показалось. Чичков тронул меня за руку. «Да не волнуйтесь вы так, господин Селифанский. Лиха беда начала. Привыкните». Войдя в номер, претендентка остановилась у двери и растерянно уставилась в мой объектив. Устроившийся на диване Чичков приветливо махнул рукой. «Проходите, госпожа Маргарита, присаживайтесь». Он кивнул на кресло, перед которым стояла на треноге одна из двух стационарных камер. Вторую я пристроил на кронштейне, рядом с телевизором. «Нет», — протянула женщина и попятилась. «Вы что, меня за дуру держите? Хотите втроем, платите бабки за троих. А за съемку дополнительно? Пусти, волчара!» Последние слова адресовались Тихарю, который без долгих разговоров взял претендентку за локоть и припроводил на указанное боссом место. «Насчет денег не беспокойтесь, госпожа Маргарита». Чичков прям-таки лучился улыбкой. «Всякий труд должен быть оплачен, особенно такой древний и опасный, как ваш». Какой труд имелся в виду, можно было легко определить при первом же взгляде на госпожу. Перед нами сидела потрепанная проститутка лет 30, не слишком хорошо одетая и не слишком тщательно накрашенная. В ее манере сквозила неуверенность. Возможно, до уровня придорожной девки она еще не скатилась, но и в такие дорогие отели ее, скорее всего, давно уже не приглашали. «Вы из полиции?» Чичков дернул щекой. «Разве мы похожи на полицейских?» Он усмехнулся, предупреждая ее следующий вопрос. «Или на журналистов?» «Я хочу предложить вам работу на месяц, госпожа Маргарита. Или, может быть, вы предпочитаете, чтобы вас называли вашим настоящим именем? Елена Петровна или...» «Нет-нет, пусть будет Маргарита», — перебила она поспешно. «А еще лучше Марго. Привыкла уже. Чего там?» «А на месяц это надо с хозяином закрывать. Я ведь тут не сама по себе». «Уже, госпожа Маргарита, Марго, уже закрыли». Чичков кивнул Тихарю. Тот ткнул пальцем в мобилу, дождался ответа, прошелестел что-то неразборчивое и передал телефон женщине. «Алло». Какое-то время она слушала, нахмурившись и не произнося ни слова, затем кивнула и вернула мобилу. «Ну и что это за работа? Порно?» У меня ёкнуло сердце. В самом деле, если Чичков набирал проституток, то, соответственно, и шоу могло оказаться, словно подслушав мои мысли. Продюсер взглянул на меня и рассмеялся. «Ну что вы, госпожа Марго, не льстите себе и не пугайте моего нового оператора. Речь идет о вполне конвенциональном телевизионном шоу. Ничего общего с вашей основной профессией». «Моя основная профессия – обдирщица третьего разряда», – угрюмо возразила Маргарита. «Я и училище кончала. А это так, хобби». «Ну и прекрасно», – с энтузиазмом воскликнул Чичков. «Но в течение ближайшего месяца вам не понадобится ни то, ни другое. Уверен, вы не раз смотрели программу, где группу людей высаживают на необитаемом острове, и они... Последний герой? Вот-вот. Я приглашаю вас в точно такое же шоу. Вы получаете редкую возможность стать телезвездой, госпожа Марго». да еще и заработать на этом. Чичков открыл свой дипломат и достал договор. Вот сумма. Всего за месяц. Вполне невинных развлечений. И никакого хобби. Взгляните. Надеюсь, вы не скажете, что мы вас обдираем, госпожа обдирщица третьего разряда. Марго взглянула на контракт и поперхнулась. «Это все мне? За месяц?» Она дернула правой щекой. В моменты большого волнения люди часто непроизвольно начинают передразнивать собеседника. Впрочем, Чичков, видимо, тоже слышал об этом явлении и потому не обиделся, даже не обратил внимания. Он просто протянул женщине ручку. «Подпишите, госпожа Еремеева. Вы уж извините, но в официальном документе проставлено настоящее имя». «Ну вот и славно». Чичков сунул контракт назад в чемоданчик. «Начинайте прямо сейчас, в эту минуту. Этот господин вас проводит». Он кивнул Тихарю. «Прям так?» – изумилась Маргарита. «Но мне надо вещи и позвонить». «Не беспокойтесь, все необходимые вещи вы получите на месте», – замахал руками продюсер. «А вот позвонить – это уже через месяц. А может, и через неделю, если раньше вылетите. До свидания, госпожа Марго, до свидания». Когда дверь за женщиной и сопровождавшим ее тихарем закрылась, я выключил камеры и стал бегло просматривать материал. Я изо всех сил старался думать только о съемке. Честно говоря, эта потасканная проститутка совсем не выглядела телегеничной. На всех тех, без ложной скромности, многочисленных кастингах, в которых мне приходилось участвовать, ее забраковали бы уже на самом первом этапе. Удивительно, что Чичков подписал эту Марго сходу, не раздумывая. А если следующие претендентки окажутся лучше? «Что вы там копаетесь, господин Селифанский?» – окликнул меня Чичков. «Вы что, не собираетесь упаковывать свои игрушки?» Я обернулся в полном недоумении. «Упаковывать? А как же кастинг? Вы что, не собираетесь снимать остальных претендентов?» «Остальных?» – в свою очередь удивился продюсер. «Остальные будут в других местах. Здесь мы закончили. Поторопитесь, господин Селифанский. Наш самолет вылетает через полтора часа». Он достал мобильник и отошел в угол, оставив меня с открытым ртом. Такого кастинга действительно свет не видывал. Прилететь на Кипр ради одной 20-долларовой шлюхи? Но я не стал задавать вопросов. В конце концов, я всего лишь оператор, не так ли? А коли так, то давай, блин, развинчивай треногу и помалкивай. Самолет через полтора часа. Все через задницу, думал я с закипающим раздражением. Какая, спрашивается, логика лететь назад в Тель-Авив рейсовым, если сюда прилетели на арендованной Сесне? Но логика как раз-таки была. Потому что летели мы отнюдь не назад, в Тель-Авив, а вовсе даже в Алма-Ату. И далее вертолетом, в пыльный безымянный российский гарнизон. Там, на границе с Грузией, а может, с Казахстаном, как спел мне сильно при этом фальшивя господин Чичков, нас ожидало продолжение кастинга в лице некоего капитана Кузнецова. «Наш пограничники с нашим капитаном», – пел Чичков, улыбаясь одним ртом, без какого бы то ни было участия горящих тоскливой одержимостью глаз. В этот момент я окончательно запретил себе не только удивляться, но и вообще думать. Оператору положено снимать, а не думать. Раздолбанный казахский Туполев подпрыгивал на каждой небесной колдобине, меня мутило, а в пустой голове безостановочно крутились две бессмертные, С детства знакомые строчки, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Мы прилетели в гарнизон уже за полночь. Как объяснил Чичков, снимать предстояло скрытой камерой. «Понятно», — подумал я, — «военный объект. Надеюсь, в случае ареста обойдется без пыток, потому что, к несчастью, мне совершенно не в чем признаваться». Вертолет заглушил двигатель, но наземного транспорта нам пришлось ждать не менее получаса. С некоторым злорадством, отметив про себя эту первую организационную накладку, я стал гадать, далекая ли еще предстоит дорога. Посадочная площадка располагалась на холме, с которого была хорошо видна обнесенная забором армейская база с плацем, жилыми бараками и приземистыми административными зданиями. Туда мы могли бы с легкостью добраться пешком. Но продюсер ждал прибытия машин. Следовательно, поеживаясь от ночного холода, я всматривался в непроглядную черноту степи. Наконец, на горизонте мелькнул свет фар, и через некоторое время подъехали два автомобиля – серая дребезжащая «Газель» и новенький «Гранд Чероки», сияющий даже сквозь дорожную пыль, как божий ангел в казенной конторе чистилища. К моему удивлению, мы загрузились не на его кожаные, еще затянутые полиэтиленом сиденья, а в грязное нутро «Газели». Впрочем, путь оказался короток, до главного административного здания базы. Я снова ошибся в своих догадках. Спрыгнув на землю, Чичков повернулся к Тихарю. «Протрите машину», — скомандовал он, — «и ленту повяжите». Дверь в кабинет была открыта. Я взял общий план приемной и вошел вслед за продюсером. Камера работала в рюкзачке за моей спиной. Скажу, не хвастая, что вслепую я чувствую объектив не хуже, чем при обычной съемке. Практика, что вы хотите. Навстречу нам поднялся из-за стола маленький востроносый полковник. Почему полковник? Вроде бы речь шла о капитане. Большинство застарелых алкоголиков краснорожий, но некоторые, наоборот, отличаются мертвенной бледностью. Хозяин кабинета явно принадлежал ко второй категории, а синеватый оттенок щек выдавал еще и определенную склонность к денатурату. «Звонили ли вам из округа, Сергей Никодимыч?» – осведомился Чичков после обмена рукопожатиями. Начальник гарнизона кашлянул, насупился и зачем-то надел фуражку. Я и забыл, какие у них бывают высокие тулии. «Из округа», — брезгливо переспросил он. «Что они там понимают в округе? Они, бля, командуют, а мне дежурство закрывать некем». Чичков улыбнулся и показал на окно. «Взгляните, Сергей Никодимович. Нынче, знаете ли, механизация. Железный конь идет на смену простому дежурному капитану. Неужели не закроете?» Я тоже подошел и, держа в руках рюкзачок, заглянул через полковничье плечо. Под окном неземным блеском сиял свежепротертый Гранд Чероки. Чичковские тихари успели обвязать его крест-накрест атласной розовой лентой. Вот. Такого же цвета ленточка красовалась на автомобильном ключе, который Чичков мягко положил на стол. Примите в знак спонсорского уважения к ратному труду, на благо и вообще. Казалось, продюсер вот-вот прослезится от прилива чувств. Полковник опять кашлянул, немного подумал, затем снял фуражку и подумал снова. Уже без нее. Мы терпеливо ждали. Наконец полковник вздохнул и осторожно положил фуражку на стол, прикрыв ею ключ. «Что ж», — сказал он, берясь за телефон, — «приказ есть приказ. С округом не поспоришь». «Алло, Кузнецова ко мне». «Да-да, прямо сейчас. «Выполнять!» Заспанный капитан Кузнецов отрапортовал прибытие минут через 10. Полковник мрачно кивнул. «Слушай приказ, Кузнецов. Из округа, даже из Москвы. Страна и армия откомандировывают тебя в жаркие страны. В полное распоряжение вот этих товарищей. Как понял?» «Неужто на Кубу, товарищ полковник? Или в Анголу? А может, в эту, как ее, Венесуэлу?» Капитан демонстрировал явную геополитическую подкованность, более характерную для давно уже минувших времен. «У меня жена скоро рожает, товарищ полковник». «У всех рожает. Раньше думать надо было», — прикрикнул командир и тут же добавил, смягчившись. «Это ж на месяц всего. Успеешь еще роды принять». «Эх, завидую я тебе, Кузнецов, вырвешься на целый месяц из этой...» «Последние слова придется вырезать», — думал я, выходя из кабинета. «Утречком займусь, а сейчас в постель спать. Как я, оказывается, устал, Господи!» Увы, лечь в постель не пришлось. Вертолет уже ждал нас, молотя ночь лопастями. Но я отключился и так. Просто свернулся калачиком на вибрирующем рифленом полу, и кто-то сильно тряс меня за плечо. Я приподнял гудящую голову и приоткрыл глаза. Мы были уже на земле. По лугу стлался туман. В десятке метров от вертолета серело большое шоссе. Мимо, предостерегающе загудев, пронесся грузовой фургон. Надо мной склонился чертов Чичков, свежее стоявшего вокруг раннего утра. «Вставайте, господин Селифанский, пора!» «Где мы?» — хрипло выдавил из себя я. «Калмыкия. 114-й километр республиканской автострады, а нам нужно на 120-й. Вставайте, вставайте, машина ждет!» Он усмехнулся. «И захватите с собой камеру, господин оператор». «Камеру?» Кое-как, собрав себя воедино, я выпрыгнул наружу. «Ну, вы даете! Кастинг в такую рань! А где капитан?» «По дороге к месту сбора», — отвечал Чичков с оттенком нетерпения в голосе. «Давайте, давайте! А рань — понятие относительное, господин Селифанский, особенно для ночного придорожного кафе». Название придорожного кафе «Укати» или «Укати» выглядело удачным, ибо отражало одновременно и характер клиентуры, и имя владелицы. Что же касается всего остального, то наверняка заведение знавало много лучшие времена. Когда мы на двух машинах подъехали к его воротам, нас встретила красноречивая картина разрушения – скорее всего, совсем недавнего. Сорванная с петель дверь валялась на земле. Сквозь разбитые стекла окон виднелись опрокинутые столы, разломанные стулья и раскрошенные вдрызг бутыли бара. В воздухе стоял стойкий запах разлитого спиртного. На ступеньках, пригорюнившись, сидела женщина лет 30 в разорванной кофте и с синяком под глазом. Чичков вышел из машины. Правая щека его бодро подергивалась. «Привет, Катя!» – приветствовал он женщину. «Я вижу, кто-то у тебя тут хорошо погулял». Катя подняла голову. «Если бы ненависть в глазах могла жечь, то мой работодатель вспыхнул бы в тот же момент ярчайшим факелом». Но Чичков только ухмыльнулся. «Сволочь!» Тихо проговорила хозяйка кафе. «Какая же ты сволочь! Что ты тут делаешь, гад? Приехал посмотреть, что наделали твои бандиты. Вот, смотри, любуйся!» Она вскочила на ноги. Два чичковских тихаря передвинулись поближе. Их тренированные правые руки подрагивали у пояса, готовые извлечь и нажать. «Как это он говорил мне совсем недавно? Я не принимаю отказов». О, да. Судя по виду, кафе «Укати» Отказов господин Чичков действительно не принимал. Я взял Катю крупным планом. Я всего лишь оператор. Вы помните? «Посмотреть?» – переспросил продюсер. «На что тут смотреть, Катя? Чем любоваться? Этот калмыцкий пейзаж невыносимо скучен моему сердцу художника. Моя тонкая артистическая душа болит при виде твоих слез. Я всего лишь приехал узнать, не передумала ли ты. И поверь мне, я буду приезжать, пока ты не передумаешь». Катя молчала, глядя в землю и тяжело дыша. Правая щека ее дернулась зеркальным отражением чичковского тика. Чичков вздохнул. «Зря ты упираешься, Катюш. Думаешь, получится все это восстановить? Откуда бабки возьмешь? Из банка?» Он, не глядя, протянул руку назад, и один из стихарей тут же подал хозяину несколько сброшированных бумажных листков. Чичков посмотрел, перелистнул и покачал головой. «Неужели ты рассчитываешь на эту сотню деревянных тыщенок? Так их уже нет, Катюш. Еще вчера были, а сегодня уже нету». Он скорбно пожал губы. «Ты даже не представляешь себе, на какие пакости способны нынешние хакеры. На что жить станешь? На что семью кормить? Пока еще есть кого кормить». «Ты...» — только и смогла выдавить Катя. «Ты...» «Значит, не передумала», — пожал плечами Чичков. «Что ж, вольному воля, а горькому горе. Я заеду через несколько деньков, когда сидеть начнешь». Он повернулся и, не торопясь, пошел к машине. «Стой!» — хрипло выкрикнула Катя. «Я передумала. Но ты восстановишь все это и вернешь...» Чичков остановился и щелкнул пальцами. Тихарь метнулся к машине за дипломатом. «О чем речь, Катя? Все будет в лучшем виде, даже без вычета накладных. Давно бы так, милочка. Тебе же лучше. Отдохнешь, и заведению реклама. Это ж телевизор, сама понимать должна. Вот тут подпишись. И тут. А тут инициалы. Ну вот и молодец. Вот и умница. Садись вон в ту машину, тебя проводят». Чичков рассмеялся. «Пора уже тебе выходить на берег, Катюша». В самолете по дороге в Тбилиси мы сидели рядом. Видимо, Чичков счел нужным успокоить своего единственного оператора после неприятной сцены, которую мне выпало снимать тем утром. Что ж, не лишняя мера. Да, я всего лишь глаз по ту сторону объектива и не должен лезть в вопросы сценария и производства. Но с другой стороны, меня ведь нанимали для стандартного реалити-шоу, а вовсе не на съемки документального фильма о колумбийской мафии. Нужно отдать ему должное. Чичков умел выглядеть предупредительным. После весьма неплохого обеда, во время которого речь шла преимущественно о погоде и о видах Барселоны на чемпионство, нам принесли бутылку, фрукты и конфеты. Плеснув коньяк в стаканы, продюсер перешел, наконец, к делу. «Не очень-то это похоже на традиционный кастинг, а, господин Селифанский?» В ответ я лишь пожал плечами. «С человеком, который не принимает отказов, следует быть осторожным». Чичков улыбнулся. «Объяснение тому простое», — продолжил он. «Вы включились в процесс на относительно поздней его стадии и потому видите только верхушку айсберга. Не следует ожидать, что перед вашей камерой, как вы к тому привыкли, пройдет парад сотен претендентов, а мы будем сидеть, развалясь в удобных креслах и неторопливо выбирать десяток участников. Нет, участники уже выбраны. Причем выбраны чрезвычайно тщательно, можете мне поверить. Мною проделана огромная работа. Огромная. Огромная. Продюсер вздохнул. В глазах его пробежала тень и скрылась за тусклым костерком одержимости. Он отхлебнул коньяку. Поэтому наше нынешнее турне трудно назвать обычным кастингом. Мы не выбираем и не отбираем. Мы собираем уже отобранных. Поверьте, за каждым из них стоит вполне определенная цель. Мне нужны именно эти люди. Они и никакие другие. Понимаете? Я кивнул. То же самое он сказал в свое время и мне. Мне нужны именно вы, господин Селифанский. Вы и никто другой. Я вспомнил понурую фигуру Кати Укати на ступеньках разгромленного кафе. Слава Богу, что мне не пришло в голову отказываться. Вот и чудненько. Чичков подлил мне из бутылки. Выпейте и немного вздремните. Этот день будет особенно длинным. Я послушно выпил и закрыл глаза. Особенно длинный? Значит, длиннее предыдущего. Возможно ли такое, если в сутках всего 24 часа? Так думал себе я. И, как потом выяснилось, опять ошибался. Часов в одних сутках может быть и 25, и 28, и даже 30. Причем без всяких чудес и машин времени, всего лишь посредством попутных солнцу перелетов между часовыми поясами. Наша первая остановка была в Самтредиа, а может, в Зугдиде. Чичков сказал, но я не запомнил. Трудно приводить голову в худо-бедно рабочее состояние после сидячего двухчасового коньячного сна, более похожего на обморок. На аэродроме нас встретили новые чичковские тихари. Новые ли? Не поручусь. Они настолько походили манерами и выражением лиц на своих предшественников, что можно было подумать, будто наш общий босс таскает в своем дипломате, помимо готовых к подписи договоров, еще и штамповочный станок для производства телохранителей. Чушь, конечно, не обращайте внимания. С бодуна и с недосыпа еще и не такое покажется. Просто Чичков очень оптимально управлялся со своим относительно небольшим штатом. Тихари встречали нас в запланированном месте, забирали очередного участника для прямой доставки на пока еще неизвестное мне место сбора и сразу же, снабженные точнейшими инструкциями, отправлялись в новую точку. Думаю, всего их было человек 10, не больше, преданных хозяину и вымуштрованных до кости. Понятия не имею, как Чичков заслужил эту преданность. Впрочем, возможно, что ее и не пришлось заслуживать. Они вполне могли оказаться такими от рождения. Люди – собаки, без каких-либо раздумий, сомнений, отдающиеся первому же, кто наденет на них ошейник. Нужно всего лишь найти их. Всего лишь, легко сказать, но Чичков нашел. Мною проделана огромная работа, господин Селифанский. Огромная. О да, он ничуть не преувеличивал, говоря это. Переговоры в Самтредиа, а может быть в Зугдиде, велись на футбольном стадионе. Судя по его состоянию, местный клуб не претендовал на чемпионство, чего бы то ни было. Скорее всего, он даже не считался центральным стадионом Самтредиа, а может, Зугдиди. Помещение под дощатыми трибунами воняло прокисшим потом нескольких поколений. Я и представить себе не мог, как сильно въедается запах в деревянные перегородки. Те подтрибунные стенки уже почти сгнили. Они зияли дырами и походили на решето. Впитавшаяся в них вонь оставалась единственным неповрежденным элементом конструкции. Похоже, только на ней они и держались. Нас принял седовласый толстый человек, начальник команды. За стеной его каморки шумела раздевалка. Лилась вода, слышались голоса, сквозь щели виднелись голые ноги, бока и крупы расхаживавших по раздевалке спортсменов. Не дать не взять жеребцы в загоне. Без долгих разговоров Чичков вытащил пачку денег. Начальник взял, послюнил палец и принялся считать, шевеля губами. На середине пачки, словно только что припомнив, он поднял голову, крикнул «Муртаз! Георгий!» и продолжил счет. В конюшне не отреагировали никак. Закончив считать, начальник сунул деньги в карман и показал большим пальцем за спину. «Сейчас выйдут. Контракт есть? Готовь на подпись». Муртаз и Георгий оказались здоровенными волосатыми близнецами. На их одинаковых лицах застыло выражение тупого безразличия, свойственное в таком объеме лишь пожилым рабочим валам и футбольным центральным защитникам на закате профессиональной карьеры. Начальник команды поочередно похлопал их по щекам. На секунду мне показалось, что сейчас он начнет оттягивать братьям нижнюю губу, демонстрируя качество зубов, но обошлось без этого. В конце концов, торг уже закончился, и не требовалось чересчур расхваливать товар. «Так, Муртаз», – произнес начальник тоном, не допускающим возражений, «вы с Георгием отдаетесь в аренду в другую команду, тоже очень хорошую, сроком на 1 месяц, с сохранением зарплаты и правом окончательного выкупа, согласно контракту. Вот ваш новый тренер». Он кивнул на Чичкова. Георгий переступил с ноги на ногу, всхрапнул и посмотрел на брата. «А премиальные?» – спросил Муртаз. «Премиальные вдвойне», – вступил в разговор Чичков, доставая из дипломата договоры. «Распишитесь. Вот здесь». Муртаз послушно взял ручку. Правая щека его дернулась. Положительно, вирус чичковского тика действовал даже на таких бесчувственных коней. «А где играть?» «За границей», — подмигнул продюсер. «За границей», — мечтательно повторил Муртаз и потянулся подписывать. Наш следующий участник проживал во Владикавказе. Впрочем, слово «проживал» здесь не совсем подходит. Участник с многообещающим именем Ислам во Владикавказе содержался. Он занимал одиночную камеру в самом дальнем конце самого нижнего подземного этажа самой охраняемой тюрьмы Северного Кавказа. Что явно характеризовало его особый статус даже в этом весьма особом заведении, куда, как объяснил мне Чичков, помещали только самых отпетых боевиков и бандитов. Большинство из них сидели здесь без суда и считались погибшими или пропавшими без вести. Понятия не имею, зачем их оставляли в живых. Наверное, для дальнейшей торговли или для каких-то других загадочных, но, несомненно, паршивых целей, которыми не оскудевает любая война. Снимать мне разрешили только в самой камере. Чеченец сидел на полу в железном ошейнике, прикованный цепью, как дворовая жучка. Параша воняла. «Привет, Ислам», — сказал Чичков, протягивая руку. «Не передумал?» «Пошел вон, пес!» Заключенный даже не посмотрел в его сторону. Как и в случае с Катей у Кати, это явно была не первая их встреча. Как видно, здесь тоже нашла коса на камень. «Пес на цепи сидит», — усмехнулся Чичков. «А на цепи здесь ты, а не я. Я вижу, тебе в карцере нравится». «Думаешь, карцером меня испугать?» — презрительно фыркнул Ислам. «Плевал я на твой карцер. Ты мне вообще ничего сделать не можешь, понял? Не пойду я к тебе под твою дудку танцевать. Это почему же? Неужто в тюрьме лучше? Лучше, убежденно отвечал чеченец. Пока я здесь, меня друзья помнят. А помнят, значит, выкупят. Мы своих не бросаем, не то что ваши собаки. Я ж тебя не навсегда беру, возразил Чичков. Через месяц вернешься. Чем плохо отдохнуть? Солнце, море, девушки. Чеченец поднял голову и посмотрел продюсеру в глаза. Тот не отвел взгляда. Какое-то время они словно соревновались, кто кого пересмотрит. «Врешь ты», — сказал наконец Ислам. «Не знаю, зачем я тебе сдался, и знать не хочу. Одно знаю точно — врешь. Волк ты бешеный, вот кто. А чужим волкам веры нету». «Что ж, по-хорошему не хочешь, придется по-плохому», — вздохнул Чичков и достал из кармана пачку листков. «Вот, взгляни». «И смотреть не стану», — покачал головой чеченец. «Нечем тебе меня взять. Нет у меня ничего. Ни семьи, ни дома. Нечем». Чичков сожалеюще пожал плечами. «Ладно, тогда пускай эти бумажки здесь остаются». Он бросил листки к ногам Ислама. «Можешь ими подтираться, а то у тебя тут...» «Пойдемте, господин Селифанский, выключайте камеру». Мы уже почти вышли в коридор, когда сзади послышался сдавленный голос чеченца. «Стой, гад! Я согласен! Стой!» Двумя часами позже, отправив скованного по рукам и ногам Ислама вслед за братьями-футболистами, мы взлетели в направлении Таллина. Чичков заказал выпивку и поерзал, поудобнее устраиваясь в самолетном кресле. «Выпьем за успех, господин Селифанский. Вы не возражаете? Этот Ислам был самым крепким орешком. Теперь остались только легкие случаи». Он поднял бокал. «Ну, как говорят у вас, лыхаем». «Мне не хочется задавать лишних вопросов, Пол», — осторожно начал я. «Не хотите, не отвечайте, но мне просто любопытно». «Что это были за листки, а?» «О, в жизни не догадаетесь». Чичков выдержал эффектную паузу. «Это были лицензии на работу 18 московских ресторанов, принадлежащих его тейпу». «Есть предел человеческой стойкости, господин Селифанский. Черт с ней, с семьей, с домом, даже собственной жизнью, но рестораны, рестораны, это знаете ли. Выпьем еще?» Конец первой части.